Результатом всего этого было торжествующее донесение, которое Мардефельд послал в октябре своему государю. Он уже не находил нужным щадить двор, так плачевно оберегающий свои интересы. «Я надлежащим образом указал министрам на интриги Франции и Швеции против России. Я заметил, что им причиняет бесконечное удовольствие все, что они узнают о недобросовестности Версальского двора и о предосудительности его поступков. Поэтому пока нынешнее министерство остается у власти, нечего бояться, что французская партия возьмет верх. Маркиз Шатарди, невзирая на свой ум, так сильно повредил делам своего двора, став на ножах с русскими министрами, что потребуется немало времени, чтобы их восстановить. И с тех пор, как императрица отдала почти все свое доверие великому канцлеру и его зятю, генерал-прокурору, мы можем не бояться смены министерства. В ноябре, правда, смерть великого канцлера князя Черкасского и избрание герцога Галштинского наследником шведского престола, представленное ловким маркизом Лан-Мари как результат его стараний, вернули на время кредит Франции. Была даже минута, когда англо-русский договор едва не пострадал от этого. Но аванс, выданный Вейчем Листоку в зачет его пенсии, сделал чудеса. И 11 декабря 1742 года договор был подписан, разбивая все виды Версальского двора, по выражению английского посланника. На очереди, положим, оставался торговый франко-русский договор. Но, замечал Вейч, ожидаемый закон против роскоши должен был свести его на нет, так как он воспрещал все предметы роскоши французского происхождения. И этот закон был действительно издан. «Что же касается избрания герцога Галштинского, — продолжал Вейч, — то это напрасный труд. Герцог не может царствовать и в Швеции, и в России. Поневоле будут принуждены его заменить его дядей, епископом Любским, которого вряд ли можно считать французом и который женится на английской принцессе. Маркиз Шатарди может возвращаться. Его интриги будут бессильны. Притом Елизавета не выказывает никакого желания его видеть. Ее занимает другое. Она страстно мечтает получить орден подвязки. В Лондоне было испугались, как бы эта фантазия императрицы не нарушила дружбы, установившейся между обеими странами. Орден подвязки, конечно, очень украсил бы костюм Ее Величества на каком-нибудь изящном травести. Но, очевидно, ни одной честолюбивой мечте Елизаветы в это время не суждено было сбыться. Картерет должен был ответить, что за исключением королевы ни одна женщина не имеет права носить этого знака отличия. Но отказ этот не имел никаких печальных последствий. Русская политика, по уверению Вейча, находилась в руках не императрицы, а ее министров, а верность этих последних не подвергалась никакому риску. Английское золото служило этому порукой. Таково было положение дел России, когда маркиз Шатарди в начале 1743 года приехал во Францию. Он не мог пожаловаться, как то предполагали некоторые историки, на равнодушие Версальского двора к великой северной державе. Целые тома дипломатической переписки в русском отделе архива французского министерства иностранных дел доказывают противное. На каждой странице этой переписки проглядывает не равнодушие, а совсем иное чувство. Версальский двор не находил, чтобы Россия не имела значения для Франции, но находил, что она смеется над Францией и над ее представителями, включая и маркиза Шеттарди. Да и сам маркиз был недалек от этого мнения, читая письма Листока, где тот передавал от имени Елизаветы, от героя, как он называл ее в своих шифрованных посланиях, чтобы его друг возвращался скорее в Россию, но при этом ни одним словом не намекал на решение императрицы отделаться от своих министров. «Она будто бы сердилась на маркиза», — писал Листок, «за то, что он не помог ей отправить Михаила Бестужева в Дрезден». Все это действительно было очень похоже на издевательство. Донесение де Леона с его указаниями на те средства, которыми он располагал, чтобы свергнуть вице-канцлера или его брата, тоже легко было принять за насмешку. То графиня Ягужинская обещала ему выйти замуж за Михаила Бестужева и увезти мужа из России, то княгиня Трубецкая бралась за известное вознаграждение погубить обоих братьев в глазах Елизаветы. А в это время, в апреле 1743 года, в Версаль пришло известие о заключении договора между Россией и Пруссией, подписанного 12 марта. Договор был незначительным сам по себе и заключен только для видимости, по мнению Фридриха. Тем не менее, прусский король был намерен воспользоваться им для устрашения и Франции, и Австрии. И за неимением ордена подвязки послал Елизавете черного орла, внушая при этом Мардефельду распространить слух, что бриллианты, которыми усыпан орден, стоят 30 тысяч талеров. Напрасно Листок в своих разговорах с императрицей посмеивался над личностью Фридриха. Если от присланной ей соседом орденской ленты отрезывать по куску шириною в полпальца всякий раз, как он будет делать ей неприятности, то от ленты в скором времени ничего не останется. Она не перечила своему врачу, но отпраздновала получение ордена банкетом, на котором пила за здоровье прусского короля. И при этом заявила, что из всех монархов он относится к ней с наибольшей дружбой и уважением с тех пор, как она взошла на престол. После этого она обратилась к Мардефельду с высокомилостивыми словами. Она знает, что его государь исполняет превосходно все, за что берется, что даже в музыке он достиг высшей степени совершенства. И что никто не играет на немецкой флейте с такой нежностью, как он. Но она боится, что грудь короля пострадает от его любви к этому инструменту, что если это случится, то она желала бы, чтобы этого инструмента никогда не существовало на свете. Затем она послала свой портрет чудесному флейтисту. И он поспешил выразить ей восхищение, в которое его повергла императрица, позволив его глазам блуждать по чертам самой прекрасной и самой совершенной из принцесс. Эти взаимные излияния не были, разумеется, очень искренни. Переговоры по поводу заключения нового договора шли далеко не гладко. Фридриху хотелось возобновить договор 1740 года, подписанный во время регентства Анны Леопольдовны. Бестужев же настаивал на том, чтобы взять за образец договор 1726 года, менее выгодный для Пруссии. И Фридрих должен был ему уступить. Кроме того, Фридрих хотел, чтобы новый договор включал гарантию на его завоевание в Австрии. Но тут он натолкнулся на решительный отказ. Тогда он стал ходатайствовать, независимо от договора, чтобы Россия признала хотя бы условия предварительного мира, только что заключенного им с Австрией, и взаимную гарантию обеих держав на новые земельные приобретения – сделанные ими. Но Елизавета поставила необходимым условием для присоединения ее к Бреславскому договору, чтобы Австрия и Англия выразили ей по этому поводу свое желание. И когда это условие было соблюдено, она, тем не менее, в гарантии отказала. Как бы то ни было, Пруссия все-таки могла считать удовлетворительным достигнутый ею результат. Мардефельд уверял своего государя, что как только ему удастся добиться присоединения России к Бреславскому договору, что должно было произойти на днях, то это преступление совместно с новым договором будет равносильно желаемой гарантии. Притом из своих неудач Фридрих сумел извлечь все-таки немалую материальную выгоду. Он обещал русским министрам 20 тысяч талеров за подписание договора.